час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, старый мудрый попугай Шука. Очень я рад встретиться с вами вновь на волнах радио Кришналок. Надеюсь, что и вам тоже приятно услышать мой голосок. Сегодня я пришел к вам с рассказом о доброй обезьяне и злом шакале. Слушайте. Давным-давно в одном лесу возле маленькой деревни жила добрая обезьяна. Каждое утро, совершив омовение в лесном ручейке и вознеся молитвы Господу, она отправлялась в деревню, чтобы помочь крестьянам на огороде или постирать белье, или успокоить расплакавшегося ребенка в люльке, или просто посмешить всех затейливыми прыжками, веселыми гримасами, ну, как настоящий клоун в цирке. Все жители деревни от мала до велика любили обезьяну за ее доброту, готовность прийти на помощь в трудную минуту, и угощали ее то фруктами, то миской рисовой каши, то молоком или свежеприготовленным сыром. В том же лесу жил злой шакал. Ни один зверь не мог сравниться с ним в хитрости и коварстве. Прикинувшись несчастным и голодным, он умел вызвать у каждого встречного жалость и сострадание. Многие звери попадались на его удочку, помогали ему, а потом жестоко расплачивались за свою доверчивость. Некоторым пришлось даже погибнуть из-за проделок коварного шакала. А ему и горюшка мало. Ограбит кого-нибудь или разорвет на части своими острыми зубами, набьет брюхо пищей и храпит где-нибудь под деревом. Надо сказать, что коварный шакал очень завидовал доброй обезьяне. У нее никогда не переводились вкусные угощения. Она была сыта и радостно воспевала хвалу Господу, прыгая по веткам деревьев. И вот решил злой шакал подружиться с обезьяной, чтобы полакомиться ее угощениями. Прикинулся он старым и больным, и, прихрамывая на все четыре лапы, приковылял к дереву, на котором сидела добрая обезьяна. Как раз в этот момент она ужинала. В деревне ей подарили огромный кусок сыра. Шакалу очень захотелось попробовать сыру, и он обратился к обезьяне. «Добрый вечер, сестрица! Приятного тебе аппетита!» «Добрый вечер, братец Шакал. Что-то давно я тебя не видела. Уж не заболел ли?» «Ах, сестрица, сестрица, совсем мне плохо стало. От старости все косточки болят. Еле передвигаюсь на своих лапах. Совсем истощал. Забыл, когда ел-то последний раз». «Да ну! А вот сегодня утром моя подружка Белка рассказывала, что ты все ее запасы орехов на зиму разграбил». «Да не верь ты этой вруньей Белке. Пусть она мне только попадется». «И что? На кусочки ее разорвешь, да?» «Кто? Я? Да что ты, что ты? У меня от голода и зубы почти все выпали, и лапы почти не шевелятся». Как же ты тогда цыпленка из деревни утащил? Мне вот вчера рассказывали. Да не слушай ты их, да они нарочно на меня сваливают. Это цыпленок, может быть, заблудился в лесу, а шакал виноват. Меня все считают злым и коварным. Никто меня не пожалеет. Так и умру с голоду. Всем наплевать на старого больного шакала. Ой-ой-ой, ну почему же наплевать? Господь всем велел заботиться о всех живых существах. Вот тебе кусочек сыра. Ага. Он очень свежий. Только сегодня приготовили. Оп! Сестрица, а кто же угостил тебя такой вкуснятинкой, а? Никогда в жизни ничего подобного не пробовал. Видишь ли, братец, сегодня с утра я пошла в деревню, чтобы помочь моему другу старости деревни Пхоли сыр варить. Его жена и дети в поле трудились, а я целый день помогала ему. Угу. Вот он и подарил мне этот кусок. А сыр ты вправду получился очень вкусным. Да уж, вкуснее не бывает. А ты не знаешь, где этот Пхола живет? На самом краю деревни, недалеко от опушки леса. Ой, ты что, в гости к нему сходить хочешь? Ну что ты, какие уж тут гости? Еле-еле на своих больных лапах передвигаюсь. Спасибо тебе за угощение, сестрица. Поел немного, и сразу как-то приятнее на душе стало. Пойду посплю где-нибудь под кустом. Доброй ночи тебе, сестрица. Доброй ночи, братец. Простилась обезьяна с шакалом и начала устраиваться на ночлег. Прилегла на свежие ветки, а уснуть-то никак не может. В голову разные тревожные мысли приходят. И чего этот шакал меня спросил, где живет Пхола? Ведь он такой жадный и злой. А вдруг он решил стащить сыр из дома Пхолы? Я в этом буду виновата. Шакал-то ведь от меня узнал о сыре. Обезьяне совсем расхотелось спать, и она решила сбегать в деревню и рассказать Пхоле о шакале. Так она и сделала. Пхола поблагодарил обезьяну за предупреждение и решил не спать всю ночь, чтобы не позволить шакалу украсть сыр. Он взял увесистую палку и теплое одеяло, чтобы не замерзнуть, и пошел в каморку, где хранились сыр, молоко и сливочное масло. В каморке было холодно. Пхола закутался в одеяло, прилег на полу и уснул. И вот, когда наступила полночь, коварный шакал пробрался в дом Пхолы, нашел по запаху свежего сыра каморку, осторожно приоткрыл дверь и вошел внутрь. Было полнолуние, и луна светила так ярко через окно, что шакал с радостью увидел горы сыра, кувшины с молоком и кувшины с топленым маслом. Он решил сперва полакомиться маслом, а потом уж приняться за сыр. Надо сказать, что горлышко кувшина оказалось очень узким, и шакал еле-еле всунул в него свою морду. Насытившись маслом, он решил вытащить морду из кувшина, но не тут-то было. Горлышко кувшина плотно обхватило его голову, и шерсть не позволяла ему освободиться из ловушки. Кувшин повис на морде шакала, как торба лошади. Страшно испугавшись, он начал мотать головой в разные стороны, разбивая соседние кувшины. Грохот разбудил Пхолу, он вскочил на ноги, схватил дубину и изо всех сил ударил ею по голове шакала. От страшного удара кувшин разбился, и шакал, взвыв от боли, бросился к окну. Окно было заперто, и шакал, обезумев от страха, прыгнул прямо на стекло, разбил его головой и весь в порезах и ушибах, выскочил во двор и помчался в сторону леса. С тех пор никто его не видел. Обхола с обезьяной зажили спокойно и счастливо, с радостью помогая друг другу в трудную минуту и вместе веселясь в праздничные дни. Вот такая история случилась как-то раз в лесу, где я жил вместе со своими родителями. И рассказала мне ее сама обезьяна, с которой я очень дружил. Она всегда мне говорила, что посеешь, то и пожнешь. Посеешь добро и пожнешь добро. Все будут к тебе относиться с любовью. Посеешь зло, и все будут тебя ненавидеть и сбивать палками, как коварного шакала. Я запомнил эти слова на всю жизнь и всегда стараюсь делать только добро. Вот вам, например, рассказываю самые интересные истории. Надеюсь, они нравятся вам. Ну, а сейчас пора нам прощаться. Всего вам самого доброго. До скорой встречи! Друзья! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час. Верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.